Лук по приказу царя под руководством Гера Асмуса, немецкого подрывника, что отличился еще при взятии Казани, возводил мощные укрепления в Вологде, которые государь планировал сделать новой столицей. Он приехал с докладом от Асмуса о ходе работ и необходимых субсидиях, но так до сих пор и не получил аудиенции, хотя таковой обещал Андрей Владимирович фон Штаден, один из высших опричных начальников. Во главу колонны пробрался блаженный Тимоша в рубище и с непокрытой головой. Был он весел, не мучился похмельем и говорил сам с собою, так что слышали все, кому не лень. Сыпал прибаутками типа «в говне по локоть, а жизнь с ноготь». «Может, прогнать и высечь?» — спросил Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, он же Малюта. Царь, не оборачиваясь, ответил: «пущай. Я вот знал Ваську блаженного, лично гроб его нес на раменах своих. Тот, что не скажет, дело, а это все сбаскалит». «Будет тебе сродственник дело!» — уверенно осклабился Тимош. «Какой тебе сродственник, чума? По роду человеческому порочному!» Государь, полный презрения к дураку, повернулся к Скурату. «Ты вот лучше скажи, когда назначили отпевание? Пусть и отложат. Передай митрополиту Кириллу. Уже отправили гонца, отец игумен. Уж чай на Москве». Тем временем юродивый продолжал: «Тяни лямку, пока не вруют ямку. Вот-вот», — мрачно подтвердил царь, который все еще продолжал требовать, чтобы в пределах Александровой крепости его именовали игуменом, то есть настоятелем монастыря. «Висит на нитке, а думает о прибытке», — не унимался юродивый. «Ты это о ком?» — поинтересовался государь, возвысив голос, и обернулся. — «Дедушка умрет, ничего с собой не заберет». — «Чего ты мелешь, дурак?» Грозному вдруг стало зябко. — «Не доводи до греха». Царь еще что-то собирался добавить, но тут произошло такое, что не укладывалось в тогдашние здравые представления. Огромная темная птица, напоминавшая не топыря, величиною с лошадь, вспорхнула с высокой колокольни и полетела в сторону крепостной стены. Ближние дьяки Родион Биркин, Микула Полубесов и Данила Храпов, сопровождавшие монарха неприметно для остальных, почти одновременно пальнули из итальянских пистолей. От грохота и неожиданности царь присел, затем упал на колени. Огромная темная птица, бесшумно и плавно, миновав стену, продолжала планировать в сторону речки Серой и вскоре скрылась от взоров перепуганных суеверных людей. Государь, не вставая с колен, произнес охраняющую молитву: «Покрой и обереги нас от лукавого ловления всех козней вражьих, Матерь Божья! В страшный час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушное мытарство, молитвами твоими избавь нас от вечного осуждения, да покроет нас милость Божья в нескончаемые веки веков, Божий святый, Божий крепкий, Божий бессмертный, помилуй нас, аминь». Переведя духа, немного совладав с охватившим его ужасом, царь поднялся и обратился к сыну: «Ты чего-нибудь видел?» «Да, тятя, некая чертовина пролетела». Иван переложил длинный посох с металлическим наконечником в левую руку и усердно перекрестился три раза с поклонами. Затем умоляюще спросил младшего: «Может быть, нам пригрезилось, Ваня?» «Нет, какая-то херовина летела, батюшка», — неумолимо повторил тот. «Да вон, а стража на башнях зажгла факелы, подтверждают». «Ну куда теперь идти?» — запрочитал государь. «Куда?» «Не поворачивай же назад, коль пришли», — резонно заметил Григорий Лукьянович. «Пошли, государь, продрогли все, зачем стоять?» — добавил Елисей Бомелий совершенно спокойным тоном. Иван Грозный облизал губы. Захотелось очищенной медом и настойно на жженых сухарях водки, которую готовила старая ключница Агафья, и двинулся дальше. За ним остальные. Церковь колокольня предстала перед ними. Свыше 50 метров в высоту, Она представляла собой устремленный к небу массивный восьмигранник —